Глава 14. Мы прощались, как во сне. Я сказала: «Жду». Он, смеясь, ответил мне: «Встретимся в аду». Анна Ахматова. Джаред. В спешке поднимаюсь по лестнице, проклиная себя за глупость. Не стоило полагаться на мнение Амира, который уверил меня в том, что шейх не станет дважды искать в одном месте и Меланию безопаснее всего оставить на вилле. Эгоистичное желание держать ее под рукой – вот истинная причина того, что я пренебрег ее безопасностью. Хотя, возможно, я преувеличиваю масштаб проблемы, и визит Али не имеет никакого отношения к обещанию отца. Но все мои попытки убедить себя в том, что я поступил верно, оставив Мел рядом, летят крахом, когда я, пройдя через малую гостиную, оказываюсь в длинном коридоре. Почти в самом конце, возле двери спальни Мел, я вижу ее и Али в преступной близости друг к другу. Гребаный Амир топчется рядом, не смея ни слова сказать наследнику. Трусливый пес. Внутри клокочет ярость, которая меня самого приводит в замешательство. Стремительно надвигаясь на воркующую парочку, ощущаю, как каждая моя мышца напрягается в предвкушении драки. Али давно не давал мне повода вмазать по его мерзкой роже, но сейчас я готов рвать его голыми руками. Уверен, что он заметил мое приближение, в отличие от белокурой вертихвостки. От ярости у меня сводит скулы, горящий гневом взгляд замечает каждое нарушение правил со стороны Мел. Открытое лицо, распущенные волосы, руки обнажены до плеч, декольте демонстрирует больше, чем скрывает шелковая ткань. Шайтан ее побери, она не просто предстала чуть ли не голой перед членом королевской семьи, но еще и смеет улыбаться этой сволочи. Черт, могу думать только о том, что ненавистный братец пялится на мою женщину, которая не только не пытается прикрыться, но и поощряет его, улыбаясь во весь рот. «Какая же ты идиотка!» Она даже не представляет, во что мне может вылиться ее глупость и бесстыдство. «Ассалам алейкум, Адам. Мен хаза аль-маляк я аху». «Кто этот ангел, брат?» Арабский. Спрашивает у меня Али, поднимая смеющийся взгляд, когда я подхожу почти вплотную. Сквозь зубы цежу ответное приветствие, краем глаза замечаю, как испуганно вздрагивает Мелания, вжимаясь в дверь. Почему-то, увидев меня, она сразу поняла, что налажала. Сука! Блядство в крови у этих западных потаскух. Стоит выйти за порог, они тут же ищут следующего. «Никто. Всего лишь одна из шлюх. Пошла вон!» Свирепо рычу на Мел, не поворачивая головы. У нее хватает ума не дерзить и не припираться. Бесшумно, как мышка, маленькая дрянь скрывается за дверью своей спальни. Перевожу тяжелый мрачный взгляд на Амира, и тот виновато отводит в сторону глаза. Это его упущение, что Мел оказалась перед взором Али без абайи с открытым лицом. И только потом мое внимание возвращается к Али. «Пожмем друг другу руки, брат, и выйдем в сад. Ты расскажешь, откуда в твоем цветнике появилась настолько прекрасная и редкая роза?» Витьевато заводит свою песню Али, протягивая мне руку. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не ударить лбом в его переносицу, в то самое место, которое неоднократно ломал в прошлом. И этот сученыш каждый раз бежал жаловаться к мамочке. Если он думает, что я забыл, какая крыса скрывается за личиной льва, то здорово ошибается. «Если это тот самый цветок, о незабываемой красоте которого рассказывал отец, то могу сказать, что обрезать розовый куст в твоем саду без разрешения я не стану». Прищурившись, я смотрю в самодовольное лицо брата, нехотя пожимая протянутую руку. Я бы, не раздумывая, выбил дух из подобия мужчины, коим является наследник королевства Анмар, но есть правила, которые я должен соблюдать. Пока у меня нет причины распускать руки, поэтому я жду, пока они появятся, бдительно наблюдая за каждым проявлением эмоций на лице Али. Едва заметно кивая, я резко разворачиваюсь, снисходительно давая знак брату следовать за мной. Если он и оскорблен подобным отношением, то вида не подает. Мы оказываемся в саду, на злополучной аллее роз, которая ведет к мраморному цветному фонтану. Мы идем туда, чтобы хоть как-то спастись от полуденной жары. Он ниже меня и уже в плечах, смуглый, худосочный и жилистый, с аккуратной бородкой, бакенбардами, с резкими чертами лица, но умеющий красиво вещать. Дар красноречия, который он унаследовал у отца-сказочника. Женщины его любят за длинный язык и умение пустить пыль в глаза. Могла ли Мел за пару минут обещания попасть под обаяние этого шакала? Вспоминаю, как она улыбалась ему и от ярости сводит скулы. Черт, как она не понимает, что даже воздух, которым она дышит, принадлежит только мне. Пытаюсь сосредоточиться и перевожу взгляд на брата. Али одевался, согласно традициям, в длинную белую рубаху до пят, но только когда наносил официальные визиты. Судя по тому, что сейчас он в такой одежде, значит, его появление все-таки носит не развлекательный характер. «Не буду ходить вокруг да около, брат. Девушка сказала свое имя», — заявляет Али. Я сверлю его свирепым взглядом, сжимая челюсти до скрежета. Али с любопытством следит за моей реакцией, за вздувшимися венами на моих руках, пылающим взглядом. Понимаю, что выдаю себя с головой, но не могу контролировать собственную ярость в данный момент. «И я понимаю тебя, Адам», — кивает Али, насмешливо глядя на меня. «Такая красивая куколка с небесным взглядом и изящной фигуркой. Уверен, она горяча, раз оказалась здесь». «Говори, что тебе нужно, Али, и уходи», — сердито бросаю я, глядя на брата из-под лобья. Протягивая руку, он срывает с розового куста один из белых цветков и подносит к своему сломанному не раз носу. «Розы в твоем саду даже пахнут иначе», — с двусмысленной улыбкой произносит Али. «Я не сдам твою блондиночку отцу, но у меня есть условия, Адам. Надеюсь, ты понимаешь, что я хочу взамен». Али проводит цветком по губам, улыбаясь шире. Белоснежные зубы сверкают на смуглом лице. Я мог бы убить его одним точным ударом кулака в висок. Но мне нужен повод, мать его, гребаный повод. «Я слышал, ты планируешь вечеринку. Не забудь пригласить меня. С нетерпением жду встречи», — делает многозначительную паузу, самодовольно ухмыляясь. «Не с тобой, Адам. Твоя беременная жена заждалась тебя, Али», — холодно напоминаю я, убирая ладони в задние карманы джинсов. Али окидывает скептическим взглядом мою одежду. «Ты мог бы постараться выглядеть не ублюдком английской шлюхи, хотя бы ради отца», — срывается презрительное замечание с губ брата. Я почти с облегчением улыбаюсь, издавая радостный рык. «Он дал мне то, чего я хотел. Наношу точный молниеносный удар в солнечное сплетение. Охрана брата кидается к нам, но, согнувшись пополам, Али делает им останавливающий жест рукой. Я жду ответных действий, чтобы продолжить начатое». Но Али вытягивает руку ладонью вперед. «Прошу извинения, Адам. Я просто хотел проверить, не растерял ли ты свои бойцовские навыки под каблуком своей сучки», — выпрямляясь, произносит Али. «До встречи, брат». И он разворачивается, бросив мне под ноги сорванную розу. Я, сжимая кулаки, провожаю его тяжелым взглядом, пытаясь удержать себя от опрометчивых действий. Как только Али со своей свитой удаляется, я стремительно направляюсь к дому, столкнувшись по пути с Амиром. Толкая его в грудь, заставляя отлететь на пару метров назад, он удерживается на ногах, опустив голову в знак повиновения и смирения. «Как ты допустил, что Мелания оказалась наедине с мужчиной?» «Али не предупредила о визите, Адам. Я, как только увидел, что машина наследника паркуется на стоянке, сразу позвонил тебе. Я не мог предположить, что Мелании вздумается пройтись по дому. Она не выходит в сад с открытым лицом. То, что они столкнулись, случайность...» Амир поднимает голову и смотрит на меня виноватым и преданным взглядом. «Мне увести девушку? Что хочет Али?» «А ты сам догадайся», — мрачно ухмыляюсь я. «Он недвусмысленно заявил, что не скажет ни слова отцу, если я дам воспользоваться своим цветником». Амир потерянно замер, заметно побледнев. «А что ты напрягся? Не хочешь, чтобы я отдал твою подопечную на забаву наследнику?» «Ты этого не сделаешь, Адам». «А что мне помешает?» — с вызовом зло спросил я. Темные глаза Амира гневно сверкнули. «Ты сам знаешь. Я заставил ее танцевать на стеклах голыми ступнями. Что мне может помешать позволить Али попользоваться тем, что мне почти наскучило? И уйди к чертям с моей дороги!» «Адам, тебе не стоит сейчас говорить с девушкой. Остынь сначала». Амир удерживает меня за локоть, когда, обойдя его, я направляюсь к парадной лестнице. «Я не собирался. Видеть не могу эту суку!» Яростно рычу я, выдергивая руку и быстро поднимаюсь в дом. Амир прав в одном. Если бы я сейчас поднялся к Мэл, то ей пришлось бы несладко. Три шкуры бы спустил с гадюки. Я узнаю, что она говорила Али. Каждое слово, блядь, мне повторит. Но не сегодня. Пусть помучается в ожидании своей участи. Может, дойдет до ее глупой головы, что она не в гребаных штатах, и здесь ей придется соблюдать определенные правила, чтобы не схлопотать приключений на свою задницу. Как вспомню, в каком виде она предстала перед Али, все внутри натягивается до треска. Какая дрянь, черт бы ее побрал. Неужели нельзя понять простые правила? Никаких разговоров с мужчинами, никакого флирта. А то, что я видел, было банальным женским кокетством. Сучка хотела ему понравиться. Мало ей меня, мало? Я просто киплю от ярости и переполняющего меня гнева, поднимаюсь в свою комнату. Мне хочется крушить мебель, но больше всего выломать дверь в спальню Мел и сокрушить ее. Мне срочно нужно выпить. Этот дом – единственное место, где я могу расслабиться и напиться до отключки. А завтра я подумаю, как быть с Али. Пока он болтать не будет. До вечеринки точно. Сукин сын уверен, что прижал меня, что я поведусь на его угрозы. Пусть помечтает и пооблизывается. Свою сучку трахать буду только я. Открываю мини-бар и тянусь за бутылкой виски, потом за стаканом, но в последний момент передумываю. Откупориваю бутылку и глотаю прямо из горла. Обжигающая жидкость течет мне в горло, несколько капель стекают по подбородку. Падаю на низкую тахту, заваленную пестрыми подушками с кисточками, пультом управления включаю стереосистему. Комнату наполняют мелодичные персидские мотивы, которые обычно помогают мне отвлечься от проблем. Подношу горлышко к бутылке к губам, делая еще несколько больших глотков. Жар постепенно опускается по горлу, обхватывая грудную клетку. Я закрываю глаза, чувствуя, как вместе с умиротворяющей мелодией на меня накатывает сонливость, вызванная опьянением. Я просто хочу ни о чем не думать. Хочу, чтобы виски не взрывала боль, чтобы миллионы мыслей отошли на второй план вместе с гребаной кучей проблем. Она вымотала меня, блядь. Какая-то девчонка. Красивая мордашка и тело шлюхи. Только и всего. Мне стоило избавиться от нее еще в Нью-Йорке. Я бы мог, мать ее, мог. Зачем она мне понадобилась, чертова сучка? И почему я не могу не думать о ней, даже выглушив почти полную бутылку виски? Продолжаю пить и пытаться не думать о белокурой бестии, от которой меня разделяют всего несколько комнат. Если я пойду к ней сейчас, то она увидит, поймет, что ей, блядь, в очередной раз удалось достать меня. Не хочу, чтобы она видела меня таким. И боюсь того, что могу сделать. Я упускаю момент, когда в комнате появляются мои наяды. Просто в один прекрасный момент открываю глаза и вижу, как три полуголые нимфы танцуют для меня. Мара, Дарья и Захра – опытные, стройные искусительницы, которые прекрасно понимают и чувствуют меня. Еще бы. Мы вместе учились получать удовольствие. Они двигаются в такт мелодии, изгибаясь и демонстрируя мне самые соблазнительные части своих тел. В ярко накрашенных глазах призыв и обожание. Они ничего не играют. Я знаю, девушки принадлежат мне уже много лет, и их преданность не подлежит сомнению». Они считают, что им повезло с хозяином. Я щедр и уделяю внимание каждой. Уделял каждой до последнего времени. «Мы скучаем, Адам». Забираясь на кровать и продолжая двигать бедрами, томно шепчет Захра, наклоняясь так, что кончики ее черных волос касаются моей груди. Я ничего не отвечаю, чувствуя, что не в состоянии сказать ни одной цельной фразы. Захра игриво скользит пальцами по моему лицу, губам ниже. Мара и Дарья присоединяются к ней, лаская меня в шесть рук. Я смеюсь, когда Мара, пытаясь снять с меня футболку, неловко утыкается лицом в мою грудь, потеряв равновесие. Подружки быстро приходят к ней на помощь, и вскоре на мне остаются только расстегнутые джинсы. Я не против, совсем нет, но сегодня им не удастся завести меня так быстро, как обычно. Возможно, дело в алкогольном опьянении, или я просто не хочу. Хотя не просто. Ни хрена не просто. Я хочу другую. Принеси бутылку. Обращаюсь я к Захре, которая, оседлав мои бедра, призывно двигается, пытаясь пробудить мой энтузиазм. Разочарованно вздохнув, она слезает с меня, убегая выполнять поручение. И когда возвращается, ее место уже заняла Мара, облизывающая мышцы моего пресса. Голова Дарьи расположилась гораздо ниже, и я чувствую, что девочкам все-таки удастся сегодня раздразнить меня. Природа. Всего лишь чертова природа. Это то, что мне нужно, ни о чем не думать и расслабиться. Захра садится рядом, открывая бутылку и подавая мне. Когда я делаю большой глоток, она наклоняется, чтобы поцеловать меня в губы, шепча разные ласковые признания, но я отворачиваюсь. Девушка обиженно морщится, вопросительно глядя на меня. Я, пожимая плечами, и снова подношу горлышко бутылки к губам. Я не обязан ничего им объяснять. Отворачиваясь, закрываю глаза, пытаясь сосредоточиться на удовольствии, которое дарит мне умелый эротик Дарьи. Девушка старается изо всех сил, и мне хорошо, но это не то, что мне нужно. Ни одна из них и все втроем они не смогут мне дать того, что я испытывал с Мел, погружаясь в нее, как в гребаный рай. Я не просто ее трахал, я, блядь, окунался в нее, тонул, терял голову, мне даже сравнить не с чем тот кайф, который получал с Мел. Я хочу избавиться от наваждения, причиняя ей боль, но правда куда глубже. Дело не в Мел, она ничем не отличается от остальных. Отличаются мои чувства, и именно они ее делают особенной для меня. Я люблю свою маленькую шармуту. Как странно осознать это в момент, когда мой член сосет одна из моих наяд, а я вот-вот готов кончить ей в рот. Что ж, нужно выпить по этому поводу. Очередной обжигающий глоток, и я на какое-то время отключаюсь. Так и не дождавшись своего оргазма, реальность возвращается какими-то клочками. Девочки решили устроить настоящую оргию, лаская то меня, то друг друга. И картинки их извивающихся сладострастных тел то на мне, то подо мной, то рядом, услаждая мой взор, мелькают одна за другой, как в замедленной съемке. Мне кажется, что я наблюдаю за происходящим со стороны, не принимая участия. Все как во сне. Я слишком пьян, чтобы думать. Мое тело поддается на их ласки, но я не могу получить разрядку, несмотря на все их попытки. Мир перестает расплываться и вращаться, когда Захра, двигаясь на мне в сумасшедшем ритме, проводит когтями по моей груди, нечаянно задевая рану, оставленную Мел. Я резко перехватываю ее руку, сильно сжимая запястье, но Захра не чувствует боли. Откинувшись назад, она делает пару финальных движений бедрами, выкрикивая в экстазе мое имя. Я медленно скольжу взглядом по ее стройному подрагивающему телу. Губы Мары и Дарьи скользят по моей груди в ожидании своей очереди. Я запускаю пальцы в черные жесткие локоны Мары и сквозь стелющийся перед глазами пьяный туман натыкаюсь взглядом на бледное лицо Мел, которое стоит в открытых дверях и потрясенно смотрит на меня. В ее глазах шок. Отрезвление происходит моментально, словно я не пил вовсе. Застываю, пытаясь увидеть всю картину ее глазами. Блять, дерьмовое зрелище. Скидываю себя за Захру и абсолютно голый стремительно двигаюсь к замершей Мел. В ее глазах мелькает ужас, когда я оказываюсь в опасной близости. Она громко кричит и бросается прочь. Я бегу за ней по коридору, не обращая внимания на вопросительные взгляды прислуги. «Какого черта, Мел, подожди! Зачем ты вообще явилась? Кто тебя звал?» Задыхаясь от бега, ору я на нее. Девушка врывается в свою спальню, захлопывая дверь перед моим носом. Я пытаюсь выбить ее плечом, но не выходит. Мел уже подперла чем-то дверь с другой стороны. «Уходи, Джаред! Пожалуйста!» Срываясь на плач, кричит мне из-за двери Мелания. «Давай просто поговорим, детка!» Пытаясь сдержать яростные нотки, прошу я, понижая голос. «Когда ты протрезвеешь и оденешься, я не хочу сейчас с тобой разговаривать. У тебя есть с кем вести беседы. Возвращайся к своим утехам!» Последнее слово она снова выкрикивает сквозь плач. «Послушай, Мел, ты же не думала, что я буду хранить тебе верность? Ты же не конченная идиотка. Я вообще-то женат. Ты забыла?» «Это ты забыл, Джаред. Не могу поверить, что можно быть такой сволочью. У тебя нет никаких моральных ценностей, ты омерзителен. Меня тошнит от мысли, что ты ко мне прикасался». Ее слова что-то задевают в моей душе, и я сатанею от ярости. Не знаю, на кого злюсь больше, скорее на себя. Она не должна была увидеть. Не могу представить, что я бы сделал, если бы увидел Мел с тремя мужчинами. Убил бы всех нахрен. «Открой дверь, сучка, я выломлю ее и придушу тебя!» Рычу, ударяя кулаком в дверь, повреждая костяшки пальцев. До меня доносятся ее сдавленные рыдания, переходящие в испуганные крики, когда я начинаю методично долбиться в дверь плечом. Если ударю ногой, то высажу весь косяк. «Пожалуйста, Джаред, не делай этого. Я завтра открою, просто отдай мне время!» Всхлипывая, обращается ко мне Мелания с мольбой в голосе. Она напугана до чертиков. Не знаю, что именно в ее словах заставляет меня перестать выламывать дверь. Я слышу, как она плачет, и чувствуя себя последним подонком. Еще вчера она смеялась и улыбалась мне, и я видел свое отражение в небесно-голубых глазах. Я прижимаю ладонь к двери и прислоняюсь лбом к деревянной поверхности, тяжело дыша. «Мне жаль, Мэл. Прости меня», — шепчу я, приходя в ужас от собственных слов. Ее рыдание становится громче, разрывая мое сердце. И я ухожу, понимая, что мне нечего больше добавить, никакие объяснения не смогут помочь сейчас Мэл не испытывать боли. Я уезжаю домой. Прошу Амира отвезти меня, так как сам вести машину не смогу. Чувствую себя разбитым, грязным, пропахшим женскими духами. Ранее умело скрывает удивление, когда я захожу в гостиную. От меня несет за версту. Таким она меня еще не видела. «Я в душе спать», — сухо сообщаю я, направляясь к лестнице, которая ведет на второй этаж. Но уснуть мне удалось не скоро. Можно сказать, я практически не спал, снова и снова прокручивая в памяти события минувшего безумного дня. Ранее, притихнув рядом, тоже, кажется, не спала, но я так и не спросил, что тревожит мою жену. Мелания. Меня тошнит от мысли, что ты ко мне прикасался. Я не соврала. Меня действительно тошнит от прикосновений Джареда, которые я вспоминала весь день, с нетерпением предвкушая новые. Я и из комнаты вышла только для того, чтобы хоть как-то скоротать долгие часы ожидания близости с ним. Мне просто хотелось запрыгнуть на свое солнце, на своего белого тигра с руками и ногами и прижаться к сильной груди, услышать знакомый бархатистый смех, обнять сильно до боли, целовать, без конца целовать и шептать. Я так скучала. День без него был вечностью. Я нарядилась для Джареда, накрутила локоны, надела красивое платье с глубоким декольте для него. А потом наткнулась на этого темноволосого и кареглазого мужчину, даже двух шагов не сделав. Типичный араб, какими я их всегда и представляла. Он сразу мне не понравился, неприятный, скользкий тип. К тому же бесил своими навязчивыми вопросами, кто я, откуда и как меня зовут. Амир представил его как Али Саадат, хотя и без этого поняла, что передо мной брат Джареда. Я не смела дерзить ему или как-то привлекать внимание к своей персоне колкими и резкими ответами. Я понимала, что должна слиться с девицами из гарема, быть типичной куклой, каких на вилле много. Моя грубость только бы разогрела его горячую кровь. Я уже слишком хорошо знаю, какое поведение влияет на этих мужчин с другой планеты. Поэтому просто улыбалась, была вежливой, надеясь на то, что он утолит свой интерес и исчезнет с горизонта. Моя вина только в том, что я не надела абаю, когда вышла из комнаты. Но откуда мне было ее взять? Самина забрала мою одежду, а та абая, что была подарена Джардом, лежала оборванными лоскутами на полу комнаты, весь день напоминая о самой горячей ночи в моей жизни. Все пошло не так. Не так, как хотела, представляла, мечтала в очередной раз. Этим вечером я хотела ему открыться, по-настоящему, поговорить, но не давить на Джареда. Мне кажется, что я нашла, наконец, те самые слова, которые лишили бы мучений нас обоих, дали бы нам надежду на будущее, но уже слишком поздно. Уже и нет тех слов, что так хотелось сказать Джареду. Я знала, что больше не будет по-прежнему. Магия наших прикосновений не возродится из пепла, а та самая мистическая связь, в которой я так была уверена, оборвалась навсегда. Ее никогда и не было. Я не слышу собственного крика, хотя ору во все горло, с надрывом до головной боли. Нервы оголены до предела, измученной адской игрой Джареда. Боль фантомная, невыносимая, пыточная, зарождается в груди, рвет на части, в очередной раз разделяя все на «до» и «после». На этот раз она бьет в самое сердце, сжигая последнее, живое, переполненное любовью. На полусогнутых ногах я бегу в ванную, придерживаясь за стены, столешницы и тумбочки, которые попадаются мне на пути. «Ненавижу! Ненавижу!» — кричу я, срывая с груди кулон, подаренный Джаредом. Изящная башенка обжигает мои пальцы. Я силой сжимаю ее в ладони и задерживаю руку над туалетом, собираясь смыть его проклятый подарок. Там, именно там теперь ему самое место, на дне. Моя рука дрожит, я задыхаюсь от слез, глядя на то, как блеск камней на башне расплывается перед моим взором. «За что? За что мне это? Зачем ты так со мной?» — отчаянно шепчу я, собираясь спустить подарок в канализацию. В последний момент моя рука дергается в сторону, и я кидаю кулон в стенку. Понятия не имею, куда он упал, и мне плевать. Я наклоняюсь над крышкой унитаза, и меня буквально рвет изнутри, выворачивает наизнанку. Тошнит от омерзения и ужаса, тошнит от его слов, от картинок из воспоминаний, которые мелькают перед внутренним взглядом. От его гребаного «мне жаль, прости, и давай поговорим, детка». Совершенно неискренного, неуместного, лживого, как и он сам. К черту! К черту! Кого я, блядь, полюбила? Что за гребаное чудовище впустило в свое сердце? И сколько можно не уважать себя, каждый раз прощать его и снова в омут с головой снова вестись на красивые слова и верить, до последнего верить, что у нас есть совместное будущее. Я как утопающий, до последнего надеюсь, что есть выход, что будет еще глоток воздуха, но его нет. Мел, ты же не думала, что я буду хранить тебе верность? Ты же не конченая идиотка. Я вообще-то женат, ты забыла? Так много правды в его словах, и от этого больнее, еще больнее. Я сама на все это подписалась. Какая глупая. Снова и снова в этот проклятый океан снова наступаю на те же стекла. Чего я ждала? Чего? Что он встанет на одно колено, разведется с Раней, и мы будем жить долго и счастливо? Почему люди из года в год причиняют мне боль каждый гребаный раз, а я продолжаю всем доверять? Эдварду, Эйприл, Джареду. Отец говорил, что моя душа чиста, как платина. А жаль, я устала быть хорошей девочкой, устала. Джаред в итоге получит свое, плохую, сумасшедшую шлюху. Он увидит мою плохую сторону, ту сторону, воспитанную не отцом, а Эдвардом, ту, что я спрятала в себе, сохранила, лишь изредка заглядывая в свое отражение там, глубоко внутри. Содрогаюсь, вспоминая, как одна из шлюх кричит в экстазе его имя с грёбаным акцентом, как Джаред прикасается к ней ладонями, которыми и держал меня вчера, успокаивал, гладил, нежно. Как напряжен до предела, как черты его лица искажают удовольствие, которое он получает под чертовой шлюхой, и ему так же хорошо с ней, как со мной. Я видела его таким еще вчера ночью, когда мы, дикие и влюбленные, ворвались в комнату и трахались, как безумные. Как он посмел! Даже суток не прошло, как его член побывал в трех дешевых проститутках. Этого Джаред хочет, это ему нужно. Дешевые шлюхи, а не моя любовь, не мои слова, которые я хотела произнести, не моя верность, понимание и тепло. Надеюсь, ты счастлив, Джаред, и три шлюхи того стоили. Стоили того, что ты больше никогда меня не возьмешь, не прикоснешься ко мне, а если посмеешь, то меня стошнит. Я ненавижу Саадата, американские горки. Еще час назад я была на вершине, я любила, парила, готовилась к взлету, а потом резкий спуск. Крик во все горло, неудержимый, дикий. Боль в солнечном сплетении и падение на дно в темный тоннель, где только мрак и мертвые петли. Я моюсь в душевой кабинке, намеренно грубо натираю тело жесткой мочалкой. Боль в ступнях становится как никогда острой, невыносимой, словно теперь я лишена... Лишена своей дозы опиума, дурмана, личного обезболивающего и наркотика, Джареда, а главное — чувств к нему. Сердце становится не ледяным, как раньше, а черным, опустевшим, превращается в пепел. Я вижу на дне ванны лужицу из крови, она смешивается с водой, утекая в слив. Придерживаюсь за кафельную стену, чтобы не упасть, мои руки и живот расцарапаны до крови. Я даже не заметила, как и причинила себе физическую боль, пытаясь заглушить душевную. Зато я смыла, смыла прикосновение Саадата вместе с верхним слоем кожи, крови, смыла его. И запах Джареда, который весь день щекотал ноздри. Осталось лишь идти до конца, стать хладнокровной, жесткой и бесчувственной и никогда больше не подпускать к себе Саадата. Все, хватит. Сколько можно? Ты получишь то, чего ты хочешь, чего ты ждешь, Джаред. Никто, всего лишь шлюха. Ты ее получишь, прежде чем я сбегу домой. А там дома я не побегу в полицию, не буду просить суда, следствия и возмездия. Я отпущу тебя, просто буду счастлива, осознавая то, что, наконец, тебя больше нет в моей жизни. Когда-нибудь я сделаю самое лучшее из всего, что могу сделать, чтобы отомстить тебе. Просто искренне тебя забуду. Джаред. Когда утром я захожу в офис штаб-квартиры Luxury Corp, я вижу самодовольную рожу Али в кабинете за стеклянными дверями и то вспоминаю, что напрочь забыл о его требованиях. Вся злость на поведение Мел и внешний вид перед моим братом стерлись из воспоминаний, оставив в памяти только ее душераздирающие рыдания за запертой дверью. Так дерьмово я не чувствовал себя со студенческих вечеринок. Захожу в офис, хлопая дверью, и опускаю жалюзи, чтобы никто не глазел на мою помятую рожу. Хотя глазеть будут все равно. Через час у меня видеоконференция с Блэком и остальными членами правления. Завтра Блэк отправит ко мне на обучение очень смышленого кандидата на пост президента в новом офисе в Париже, и тот будет таскаться везде со мной, преданно заглядывая в глаза, пытаясь заслужить одобрение. Поправляю галстуки и по внутренней связи прошу принести мне кофе сразу два. Мне необходимо собраться, отбросить прочь ненужные мысли и включить мозг, который в последнее время опустился куда ниже пояса. Долбанная жара. Включаю кондиционер на полную, откидываясь на спинку кресла и прикрываю на пару минут глаза. Снова проваливаясь во вчерашний день, глядя в полные боли и отвращения глаза Мелании, наблюдающие, как я трахаю Захру. Блять, полный отстой. Неужели это и есть пресловутая совесть? Рабочий день проходит в напряженном режиме, позволяя мне на время отвлечься, но когда приходит время покидать офис, я, недолго думая, поворачиваю в сторону виллы на побережье. Мне необходимо увидеть Мел, попробовать объяснить ей, что обычаи нашей страны отличаются, что мужчины Анмара берут несколько жен и имеют еще целую кучу любовниц, и никто из их женщин не жалуется и не устраивает истерики. Что это гребаная норма для нашей страны, ей придется смириться с подобным положением дел. Если не захочет, придется убедить. Или пообещать то, что не обещал даже собственной жене. Верность. Но мои планы рушатся в тот момент, когда я нажимаю кнопку приема вызова от Рании. «Адам», — голос ее подрагивает от волнения, — «кажется, я беременна». Мелания. Прошло уже 3 дня. Сначала в агонии, затем в пустоте. А теперь я бесконечно зла на Саадата. Этот подонок даже и не собирался приходить извиняться. Едва ли ему было хоть капельку стыдно за случившееся. Никаких принципов, моральных ценностей, ничего. Как я могла так ошибаться? Саадат так рвался поговорить со мной, что не побоялся выглядеть глупо в глазах прислуги и голый бежал за мной по вилле. Но он так и не пришел. Трус. Ниже в моих глазах упасть, наверное, уже невозможно, Джаред. Злость превращает мою кровь в раскаленную лаву, проходит еще пара дней, в течение которых я медленно сгораю заживо. Следующее утро приносит мне новую надежду на спасение, будто судьба решила, что еще недостаточно поиздевалась надо мной. Я снова подслушиваю разговор с Аминой и Ханой, пока они вытирают пыль и прибираются в моих покоях. Девушки обсуждают, как потратят свою зарплату. Ничего особенного. Косметика, брендовые туфли, сумочки из натуральной кожи. Каждая из них откладывает часть денег. Самина копит на путешествия, Хана хочет, чтобы ее семья открыла пекарню в Литве. «Хорошо, что скоро вечеринка. Мы заработаем в 3 раза больше в этом месяце», — мечтательно произносит Самина, обращаясь к Хане, красиво раскладывая фрукты в корзине. «О, да, мне не терпится примерить наряд для вечеринки. Цвет морской волны мне очень идет, не находишь?» «На самом деле нет, он тебя полнит», — ведет плечом Самина, пренебрежительно глядя на подругу. «Ты просто злишься из-за того, что я пользуюсь большим спросом». «Я не могу это слушать. Уже собираюсь уйти в ванную, как вдруг застываю на месте. Я слышала, на вечеринке будут иностранцы, пара европейцев и один американец. Может быть, будет кто-то и из наших краев. Вдруг нас выкупят, как думаешь? Нужно быть ко всему готовыми. Американец будет на какой-то грёбаной вечеринке. Цивилизованный, адекватный человек, который поймет меня, выслушает и спасет. Я бы могла...» В голове тут же прокручиваются десятки вариантов новых возможностей, которые открываются передо мной. «Это мой шанс вернуться домой. Хотя бы как-то передать записку своему отчиму. Или я могу незаметно положить листок в пиджак гостя, в который напишу, кто я, как сюда попала и что за человек Эдвард. Американец поможет мне, возможно. На родине история моей пропажи уже прогремела на весь штат, и ему захочется быть героем, попасть в сводки новостей в качестве моего спасителя. Конечно, я размечталась. Ну а вдруг? Помогите попасть на эту вечеринку. Слова срываются с моих губ, прежде чем я успеваю их осмыслить». Хана и Самина с любопытством оглядывают меня с ног до головы. Они не идиотки. Они знают про меня и Саадата. Завидуют, недолюбливают. Плевать. Они обязаны мне помочь. Я найду способ. Бент, мы не станем так рисковать. Распоряжения хозяина были четкими и ясными. Вы не входите в список девушек, которые будут ублажать важных господ. Вам и так здесь неплохо, — ядовитым голосом заметила Хана и тут же потупила взор. Мне нужен наряд, такой же, как у всех. Уверенно произношу я, с вызовом глядя на них, упирая руки в бока. Вы достанете мне одежду и взамен получите награду. Боюсь, вам нечего нам предложить. Мы не станем рисковать, я повторюсь, Бент. Хозяин убьет нас. К тому же я просто не хочу помогать ей, Самина, — шипит на арабском Хана. Эта сучка сидит на золоте и еще заработать рвется. Он ничего не узнает, а взамен я отдам вам это. Я достала из самых глубин прикроватной тумбочки кулон, который подарил мне Джаред. Я все-таки нашла его в ванной, не знаю зачем, но надевать его не было никакого желания. Он стоит больших денег. У Самины и Ханы загорелись глаза, а я попыталась заглушить внутри странное чувство, чувство, которое не должна испытывать. Я не хочу отдавать этот кулон, он слишком много для меня значит, и в то же время хочу выкинуть и стереть его в порошок. Я устала. От постоянной борьбы внутри себя, от ненависти и любви, от взлетов и падений устала. Хорошо, Бент, мы поможем вам только в одном. Достанем наряд, маску, подготовим вас к вечеринке. Самина протянула руку, но я спрятала кулон в кулаке. Награду вы получите позже. Снисходительно замечаю я, свысока глядя на девушек. Мне надоело, что эти стервы постоянно посылают мне гневные и завистливые взгляды. Хорошо, Бент, все будет сделано, но если хозяин узнает... Не узнает, уверяю Самину я, представляя, как быстро проникаю на вечеринку, передаю записку коллеге Джареда из Америки и точно так же быстро исчезаю, испаряюсь. Все дела займут минут 5 или 10, Джаред в это время все равно будет чем-нибудь занят. Например, трахать одну из своих многочисленных шлюх. Или даже троих, подонок.